И, кстати, да, если темные эльфийки действительно были полностью готовы, то есть облачены в свои артефактные костюмы с броневыми вставками из адамантита и кровавого орехалка, то выросшие на севере кшерианки нередко пренебрегали особо громоздкими деталями брони, чтобы не вариться на солнце. Оно, с их физическими параметрами, уже не очень требовалось, да и снаряжение давно было зачаровано на климат-контроль, но привычка, вторая натура, вот и давали девушке коже дышать, когда это было возможно. Так что грудь Рёка защищал сейчас только короткий темный топик, что ее формы прекрасно подчеркивал, к моей великой радости, и совершенно не мог уберечь сейчас, к ее великому стыду. Ай, нечестно, приставайте к Нырока. Тем временем причитала уже скрученная и повергнутая жертва силы близняшек. Мы обещали уважать старшую сестру. Да, у нее есть власть. Как обычно, мгновенно нашли отмазку эти прохиндейки. Вайтлиан Самаа огласил пространство Гласа Спасения. Между тем мы как раз приблизились к земле, а в следующие 2 секунды когти Фиатерана взрыли поверхность, останавливая многометровое тело. Ладно, повеселились и хватит, урезонил я хулиганок, ибо, как бы завлекательна ни была картина прекрасных игривых дев, у нас намечается очередной рейд в преисподнюю, а то и куда похуже. Лучше помогите Рёка с броней, и остальным тоже, спрыгнув на землю, вываливаю из инвентаря недостающие на девушках элементы, сам также призывая на себя полный комплект лад. А что делать мне? Поинтересовался исполинский дракон, когда все с него спустились. Передохни немного в моем духовном мире, если будет возможно, я призову тебя сразу, как мы перенесемся, попросил я, ибо был уверен, что так выйдет менее затратно в плане переноса. Хорошо, пробасил чешуйчатый, повинуясь моей мысленной команде, распался облаком голубого пара. Сата, явись, пожалуйста, тут же позвал я другого своего призрачного генерала, так как он, в отличие от дракона, мог кое-что сделать, что пожелает мой лорд. С толикой шутки в голосе, но довольно чопорно и с достоинством осведомился старый маг, напротив, соткавшись из голубого пара. Я сейчас попытаюсь достать из бездны еще несколько душ, и это грозит битвой. Можешь наложить на нас защитные чары, на всякий случай, разумеется. Кивнул чародей и, пусть его пул чар был несколько скромен и очень специфичен, тут же принялся его применять, с лихвой компенсируя узость направления мощностью. Нырока, уже нацепившая на себя все, чего не хватало, от него не отставала, в очередной раз доказывая свою идеальность. Ушивы что-то с доспехом. Со смесью опаски и паники сообщила дикарка, разглядывая узоры инея, выступившие на ее снаряжении. Да и у остальных они стали проступать. Морозная броня, гордо сообщил маг. Мое собственное изобретение, созданное на основе ледяного доспеха, ауры Хлада и Фрост Новы. Да, Фрост Нова все делает лучше. И вот странно, по идее, мой встроенный переводчик должен был нормально интерпретировать название последнего заклинания, то есть ледяная вспышка или ледяная звезда, но я воспринял именно Фрост Нову, то есть старый японец именно этот смысл вкладывал в свои слова, когда называл чары. И сдается мне, он это почерпнул из какой-то игрушки. Хотя что тут говорить, он помнил о покемонах и названиях этих самых покемонов спустя 1000 лет после того, как мог бы в них играть в последний раз. Энда, да и это его специализация на магии льда. Ладно, пока он не начинает кричать «Жизнь за Нерзула!» и «Во славу короля мертвых!» «Все хорошо, ага», вывела меня из размышлений котя, что уже тянулась к своей книжечке и махала хвостиком. «А что именно делает это заклинание?» Она опять закатила глаза Рёка, которую все это время продолжали обнимать развратные эльфийки, пусть уже и без тисканья, а как бы помогая затянуть ремешки снаряжения, но это же развратные эльфийки, так что выглядело немногим хуже. Энда, лучше бы тоже делом занялась, ответно фыркнула кота-девушка. Ты называешь себя бардом, вот и соответствуй. Эй, я не хочу домогаться до Вайтлиана. В смысле вот прямо сейчас, поправилась она, другому направлению бардов, простонала волшебница под смешки близняшек. Впрочем, ее упрек был не совсем честным, девушки действительно готовились, просто обмениваться шутками и разряжать обстановку это им не мешало, тем более что инструктажа с моей стороны еще не было, и вот это уже мой косяк, но тут ничего не поделаешь. Где мы окажемся и что нужно делать, я не имел ни малейшего понятия, так что единственное, что я мог, это обвешать всех своими усиливающими заклинаниями и барьерами, а далее, будем действовать по обстоятельствам. Сато же тем временем поведал о чарах, выполненных именно плетением, а не стихами, то есть как раз непригодных для изучения в местной традиции, требующих очень специфическую ману. Их эффективность, правда, подобные недостатки компенсировала, и компенсировала очень хорошо. Помимо укрепления доспеха и дополнительной защиты его носителя не только от физических атак, но и от огня и льда, заклинание излучало в округу ледяную ману, что сковывало и замедляло врагов. Ну а если кто-то все-таки сможет добраться и нанести удар, то получит ледяной взрыв в лицо. Этот отморозок подсмотрел решение в такой штуке, как активная броня на танках, и слегка переиначил концепцию. Очень суровый дед, с которым мне несказанно повезло, но обучить этим чарам кошка-чародейку он вряд ли сможет, хотя у нее же теперь есть сродство. В любом случае это нужно будет делать не здесь и не сейчас. Готовы? Осведомился я, когда все зачарования уже легли, доспехи были надеты, поправлены и проверены, а Сато, как и Фиаэтерон, отправился в духовное хранилище. Угу! Дружно закивали мои спутницы. Что же, шагаю ближе, привлекая всех к себе, чтобы был физический контакт, отправляемся. И я дал команду системе. Вспышка света, и вот наша группа уже где-то. Это где-то выглядело как холмистое поле. Поправка, выжженное холмистое поле, над которым разносятся звуки битвы, состоящие из звона мечей, рева демонов, взрывов заклинания и прочей какофонии, сплетающейся в мелодию войны. Не сговариваясь, мы дружно оказались на ближайшем холме и увидели реально поле боя, где творился сущий ад. Я уже успел повидать демонов, уже успел повидать много демонов. Да чего там, я видел целые орды. Но тут, это была не орда, не полчище, не армия. Более всего это напоминало стихию. Бесконечное море низших и младших демонов вперемешку с нежитью, надвигающиеся от гор вдалеке и накатывающие на позиции чьей-то армии, вставшие на холмах у густого леса. Получено задание, мясной бор. Цель – не допустить поражения эльфийской армии в битве у лесов Канелиата. Награда 1 – плюс 5 свободных очков характеристик. Награда 2 – пополнение вашей призрачной армии. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. Получено дополнительное задание – бремя героя. Цель – не допустить поражения эльфийской армии, не применяя способность духовное давление и не призывая свиту. Награда. Переход всех ваших смертных спутниц на более совершенную ступень развития с повышением всех характеристик на 30 единиц и получением способности духовное тело УР. 2. Штраф за отказ провал. Нет. Внимание. Все воплощенные системы обитатели тренировочного подземелья обладают не только перечнем вложенных алгоритмов поведения в рамках сценария, но и зачаточной формой самосознания и свободы воли, поэтому от ваших действий и поведения зависит размер итоговой награды. Их, выдохнул Адиль, пока я бегал глазами по строчкам в появившихся перед лицом полупрозрачных голографических окнах. Воистину их, кивнула ей Рёка. На фоне этого океана мрака эльфийская армия в пару тысяч солдат выглядела откровенно жалким и неопасным островком, который вот-вот захлестнет волна нечисти. Да, магические барьеры держались, принимая на себя сотни и тысячи слабых и примитивных сгустков огня и кислоты. Да, у защитников были и стрелы, и заклинания, чтобы отбиваться и оставлять в рядах врага целые просеки. Да, эльфы применяли массовые чары, порой обращая в прах целые секторы вражеских легионов. Вот только это было все равно, что попытка отхлестать океан. Сколько бы ты ни бил, как бы сильно ни старался, разрезанная водная гладь все равно сомкнется, не заметив твоих усилий. Так и тут, в рядах атакующих я не видел никого серьезного, самый максимум, это каннибалы бездны и саблекогти совместно с розовыми курицами и демоническими кентаврами. Иногда удавалось заметить бледное раздутое тело поднятого низшей нежитью бедолаги эльфа, но не более. Даже козлоголовых, давно ставших для нас рядовым мясом, видно не было, вот только количество. А силы защитников тем временем таяли, барьеры все сильнее дрожали, ведь каждая атака пусть и не могла пробить защитную магию, но вытягивала на себя хоть каплю от капли маны, но вытягивала. И было таких атак. Я видел, как наездники на грифонах, окруженные магической броней, взмывали на своих скакунах в небеса и обрушивали потоки огня и молний, вновь и вновь оставляя прорехи в море демонов, но прорехи те закрывались почти мгновенно, и на место упавших вставало 10 новых тварей, а трупы невезучих сородичей сжирались едва ли не на лету. Демоны не уставали и не кончались, чего нельзя было сказать о защитниках. Впрочем, я пришел сюда не любоваться побоищем, а поменять сценарий этого странного ритуала пытки о последнем худшем дне жизни. И потому, Нрока, солнечная вспышка, и быстро прорываемся к эльфам. Я не могу призвать духов. Вместо ответа волшебница взмахнула посохом, посылая с навершия заранее заготовленное заклинание пятого круга, к которому мигом позже присоединился мой собственный взрыв светлой энергии максимального радиуса, отправленный в самый центр наступающих волн демонов. Остальные девчата тоже не теряли времени, послав по направлению прорыва два черных серпа энергии ки-меча и взрывную стрелу, перекачанную маной аналогичным приемом, после чего дружно сорвались с места. Я с Шивой оказался впереди, расплескивая переживших энергетическую атаку твари. Река и схватившиеся за свои луки близняшки отстреливали особо выдающихся демонов, благо те, как правило, были крупнее сородичей и хорошо заметны. Нрока же на бегу спускала с посоха одно заранее заготовленное заклинание за другим. Скорость наших действий была такова, что ослепительная вспышка в небе, выжигающая всех демонов на километр вокруг эпицентра, случилась, когда мы уже преодолели добрую треть пути до сомкнувших ряды эльфийских порядков, а потом и опустошительные взрывы от остальных заклинаний подоспели, оставляя за нами натуральный реактивный след, ибо раскидывала Нрока в основном огненные шары и прочие быстрые заклинания массового, но относительно компактного поражения. «Во имя солнечного света, кто вы такие?» Встретил нас окрик высокого, даже чуть выше меня, беловолосого эльфа, облаченного в красно-белую мантию, что, очевидно, проталкивался к первым рядам нам навстречу, едва наши действия стали заметны. Над головой у него была подпись «Хранитель мудрости Ур», 30 ранг, элитный, и он был одним из сильнейших во всей армии эльфов, так как абсолютное большинство, как и в первом нашем совместном тренировочном подземелье, было подписано системой «Страж границ Ур», 25 ранг, элитный. «Мы друзья», перекрывая голосом шум битвы, первой ответила Река, легко переходя на местный язык, который мы уже не раз слышали, и ответ не помешал ей прострелить торс очередному инфернальному кентавру, вырвавшемуся чуть вперед из лавы таких же, что накатывали через выжженное нашими с Нрока заклинаниями пространство, а потом стрела поразила еще одного, еще и еще. «Откуда в Канелиате дети Шадали?» — переключился на нее эльф, мазнув взглядом по пушистым ушкам и хвостам обеих кшерианок. «Хотя неважно», — тут же оборвал он себя, — «вы знаете, что это за твари? Почему на них не действуют никакие чары усмирения зверей и монстров? Это демоны, а не звери», — сотворяя еще один взрыв светлой энергии перед накатывающей ордой, ответил уже я. «Их не усмирить и не успокоить, их можно только убить. Звездная пыль, капли расплавленного мифрила, звон разорванной искры». Начало зачитывать формулу великого шквала магических снарядов Нрока, обернувшись назад. «Но почему?» — продолжил допытываться откровенно потерянный, будто за последние часы систематически наблюдавший за крушением всего привычного миропорядка маг. И лица остальных эльфов в строю от него не сильно отличались. Они ведь живые, у них есть кровь, чувства, они испытывают боль. Почему они совсем не боятся смерти? Это же противоестественно. Все верно, они противоестественные существа, которые не умирают от простого оружия и магии, а только возвращаются в свой родной мир, где обретают новые тела, — ответил я. Из посоха Нрока сорвался поток голубых снарядов, выкашивая ряды демонов на всю длину фронта, будто длинная очередь из зенитной установки. При этом каждый голубой сгусток был самонаводящимся и прошивал до своего затухания по десятку тел. «Мы здесь, чтобы помочь, вы же примите нашу помощь», — дождавшись затухания вызванного применением заклинания Неки Шума, что был очень похож на гул шквалистого ветра во время грозы, повторил я почти то же самое, что изначально сказал Река. «Я», — взгляд эльфа был прикован к миниатюрной фигурке с сиреневым пушистым хвостиком. Подобная мощь его явно впечатлила, хотя он видел и солнечную вспышку, и мои взрывы светлой энергии, но взрывы вдалеке все же не сравнятся с эффектом того, как хрупкая девушка в паре метров от тебя достает из кармана шилку и начинает от бедра поливать из нее супостата, аки железный шварц с минигана. «Да», — оправился он, — «пустите их за стену щитов, быстрее». Это уже предназначалось строю солдат, что до сих пор нас разделял. «Вы раньше не сталкивались с этим противником?» — пропустив вперед всех своих девочек и зайдя в глубину строя, обращаюсь к эльфу, пытаясь понять, что тут по сценарию. Нет, несколько дней назад великие магистры почуяли что-то неладное в Транвионе и отправились разобраться, но никто не вернулся, а потом из малых поселений у гор пришла весть о приближении армии чудищ, которые уничтожают все на своем пути. Илролиан, князь Канелиата, собрал свою армию, и мы выдвинулись усмирить монстров, но не ожидали встретить такое. А где сам князь? Я проведу вас, и прошу простить за неучтивость. Уже шагая в нужную сторону, он виновато склонил голову. Дейнолиан, первый советник и хранитель библиотеки князя Илролиана. Вайтлиан, я, спектральный дракон, чуть замявшись, все же представляюсь так, как оно есть на самом деле. Для меня честь встретить повелителя небес. В тот же миг преисполнился еще большего почтения наш сопровождающий, а Нерока с близняшками обменялись многозначительными взглядами. Не нужно формальностей, мы здесь, чтобы помочь. Разумеется, путь доставки правителя этих земель был недолог, и оказался им почти полный мой двойник. Высокий, широкоплечий эльф в тяжелой броне, с двуручником и молодым лицом лет на 200, чья мана сияла золотистым светом. Разве что волосы у него были рыжие, а глаза – насыщенно зеленые. «Приветствую вас, гости!» После представления от своего советника обратился к нам князь. «Благодарю за то, что пришли к нам на помощь в этот черный день». Дейнолиан сказал, что вы знаете нашего врага. Как нам победить? Бейте на поражение, не пытайтесь их усмирить и успокоить. Это не дикие животные и не монстры, это демоны, и они целенаправленно пришли убивать, не собираясь идти ни на какие компромиссы. Им нужны ваши души, ваша смерть, и они не остановятся, если уступить им земли. Было так странно объяснять то, что еще недавно я сам узнавал по чужим рассказам, особенно осознавая, что для этих эльфов все впервые и совершенно неизвестно, но приходилось. Система как-то искажала мое восприятие, пользуясь особенностями созданного тренировочного подземелья, так что все мои чувства воспринимали встречных как реальных живых существ, независимо от того, демоны они или эльфы, несмотря на то, что умом я понимал, что общаюсь с заключенными в бездне душами, а то и осколками душ, собранными вместе силой моего аспекта. Вот только общая эм-атмосфера что-то мне подсказывала, что им оставалось недолго, то есть души их находятся в паршивом состоянии, пусть и помнят свои имена, в связи с чем шанс вытащить их у меня только один. Вайтлиан, не повышая голоса, прервала нашу беседу Нерока, указывая в сторону гор. Опять эти твари, под согласный кивок Адиль поежилась Адиль, глядя на то, как за рядами низших и младших демонов стало появляться все больше нежити. Буквально вся новая волна наступления состояла из нее. Этих обычными стрелами бейте по суставам, а мечами даже не думайте колоть. Их необходимо разрубить на куски, чтобы перестали представлять опасность, дал я новое напутствие эльфам. Где мы можем встать, чтобы бить магией? Дейнолиан, проводи, коротко приказал князь. И вскоре мы были на самой высокой точке занятого эльфами холма. Дальнейший бой был странным. Система запретила мне использовать самый простой и мощный метод массового уничтожения слабых противников, но не запретила применять иные масштабные чары, будь то шторм малого грома с меча, арсенал классической магии, что мы изучали вместе с Нерока, сила света, темная магия, подсмотренная у демонов, древнее колдовство эльфов и даже те приемы, что я успел почерпнуть у Сата и Фетерона. То же самое касалось и девочек. Система не просила ограничить энтузиазм Неки в применении чар от 5 до 9 круга, ничего не говорила на тему прошедших обучение у гвардии Шинлизера близняшек и совсем уж не заикалась про Шиву с Рёка, которые так-то тоже уже давно были совсем не рядовыми бойцами. И получалось, что все сражение по спасению эльфийских войск превратилось для нас в отработку всех тех приемов и чар, которые мы успели изучить за последние недели, но которые не доходили руки применять, когда рядом есть армия призраков с кучей магов, и так на все это способных, а также древний архимаг и красный дракон. И это было не знаю не познавательно, но важно. Будто подогнали полигон и сказали отрабатывай то, что знаешь, но что не используешь, так как не привык. И ведь так и было. Я сам за собой давно заметил, что, при всем многообразии магического арсенала, применяю 2-3 метода убийства больших групп, взрыв светлой энергии, слэш, духовное давление, и все, иногда еще солнечную вспышку, и у Нерока было то же самое, все та же вспышка, огненные шары и цепная молния, она старается быть разнообразной, но в основном это касается различных усилений и защит на группу, а чуть бой, на рефлексах выдает что-то привычное и лишь иногда, когда есть секунда подумать, пользуется новым. Эдиль-Ядиль было проще, они бойцы ближнего боя, так что самоусиления ски меча им хватает почти на все, но ведь их арсенал этим совсем не заканчивается, их и Мелисса учила, и в гвардии показали кучу весьма интересных приемов, в том числе и против толпы, но повисло мертвым грузом. А тут буквально все вокруг заставляло вспоминать выученное и экспериментировать. Это было сложно описать, но то демоны с нежитью на участке одной из девочек пойдут группой, вот прям идеально подходящий для накрытия определенным заклинанием или воинским приемом, то надо строй срочно где-то прикрыть, а для этого тоже идеально подходит определенная комбинация, которую ты знаешь, но не особо применял. Да и окружающая реальность. Я не мог за это поручиться, но она тоже словно подталкивала, заставляла вспоминать и заставляла уставать от однотонных повторений. Ну а спустя примерно полчаса откровенной бойни противники внезапно кончились. Не требовались лихие наскоки кавалерии, не нужны были хитрые заклинания и ритуалы, просто грубая и тупая мощь, подкрепляемая магическим допингом в виде раздаваемых всем желающим зелья и моей укрепляющей ауры. И далее был знакомый туман на фоне почерневшего небосвода, в котором нас встречали именно призраки эльфов. Все закончилось, в прострации оглядывая потемневшую местность со следами пепла и гнили на месте недавно цветущего леса, пробормотал князь Илролиан. «Все позади, это так необычно», — вторил ему Дивнолиан, пробегаясь взглядом по растерянным лицам прочих магов, друидов и жрецов, составлявших главный костяк боевой мощи армии. «Вы ждали иного?» Чуть наклоняю голову в бок, не зная, чего ждать от запланированного системой сценария. «Нет, да, я не знаю», — еще более потерянно пробормотал командир эльфийской армии. «Почему была такая реакция?» Напряженно вертя головой, спросил Эдиль. «Мы что-то сделали не так?» «Нет, вы спасли нас», — дернулся отрицать хранитель мудрости и советник князя. «Но дело в том, это я виноват. Я был искушен в магии и потому смог сохранить себя после смерти. Помочь остальным, как я думал, но нет, на самом деле я сделал только хуже. Мы были заперты в петле, переживая момент своей смерти раз за разом. Память возвращалась, но только на миг, в конце петли, чтобы мы успели осознать весь ужас своего положения, но ничего не смогли сделать. А потом опять этот день, словно в первый раз. Демоны таким образом пытают души, выжимая из них все силы, а то, что осталось, перековывают в новых демонов». Сочувственно покачал я головой. «Знаю», — опустил плечи маг. «Когда-то в этой петле нас было больше, так что мы видели все, весь процесс. С момента опустошения души до принятия силы бездны и превращения в очередную безумную тварь. Но этот ритуал, он не только для мучений, не только для питания этих тварей. Он больше, больше, напряглась Нерока. Да, это высшая магия, даже больше, чем магия, что-то запредельное, на уровне силы богов». Почти-почти достигающие силы творения. Нашими муками, историей нашего поражения они давят на реальность, на душу Вселенной, заставляют отпечататься в том, что заменяет Вселенной мысли. И это влияет на миры, заставляет повторять нашу историю других. Это как гипноз, но неимоверно великий и действующий на целые миры и народы. История, рассказанная тысячи раз, становится привычной, естественной, почти неоспоримой и единственно возможной. Я не знаю слов, чтобы описать это в полной мере, но я знаю, чувствую, что мои поступки влияли на других, кто был похож на меня и попадал в схожие условия. И это влияние, то, как я раз за разом проигрывал, это заставляло проигрывать и других, кто мог бы победить. Все мы тут были инструментом этих тварей, способом затянуть других в ловушку, а вы разрушили ритуал, разрушили его влияние. Понимаете? Вы перевернули его посыл, превратили ослабление в силу, и этого уже не изменить. Ритуал уничтожен. Мы. Спасибо вам, и трясущийся от избытка чувств эльф упал на колени, не скрывая брызнувших на лицо слез. Спасибо, эхом откликнулся князь Илролиан, также опускаясь на оба колена перед нашей группой, а за ним с тем же словом по рядам призрачных эльфов пошла расходящаяся волна. Секундочку, смешалась Адиль, растерянно крутя головой во все стороны. ДДП, погодите вы, стойте, как вы вообще узнали все то, что узнали? В общем и целом эти твари сами просвещали, что нас ждет, мрачно ответил Дивнолиан, не поднимая лица от земли. Как правило, в этот момент наша оборона уже пробита, и они с довольным визгом разрывают нас на части. После сотни повторов картина сложилась. А еще, глухо подал голос Элролиан, мы видели это, чувствовали, образы, видения, в момент гибели наших потомков и родичей, когда они умирали, попав в ловушку этого мерзкого ритуала. Память крови, связь душ – это не всегда благо. Иногда ее можно использовать хуже любого проклятия. Как вы тут с ума не сошли? Поежилась Нерока. Безумец не способен страдать от понимания своего положения, бесцветно ответил хранитель мудрости. Им были нужны энергия от наших мук и эмоций от нашего поражения, поэтому каждый раз, как первый, сломаться можно было только в краткий миг возвращения памяти. И вы не пытались ничего сделать? Робко спросила Рёка. Мы были в обители демонов, дочь Шадали, вздохнул зеленоглазый воин. Мы бестелесны, бессильны. Мы вино, которое медленно пьют из кубка. Вино не может само сломать кубок, и мы не могли сломать пыточную камеру, а даже если бы и могли, мы бы оказались просто в коридорах тюрьмы. Оттуда нет выхода, там нет надежды. И от этих слов нам оставалось разве что обтекать, тщетно пытаясь представить перенесенный этими душами ужас. И все же теперь многое становилось на свои места, а точнее, мозаика дополнилась новыми элементами, куда шире раскрывающими общую картину. Кроме того, я пусть и смутно, но вполне уверенно понимал процесс воздействия, о котором говорили эльфы, и даже как его повторить. Сейчас демоны вторглись в другой мир, и мне нужны воины, чтобы остановить их. Если вы хотите, я возьму вас с собой и дам возможность отомстить. Если же нет, я все равно освобожу вас, но тогда ваши души отправятся по изначально предначертанным вам путям. Простите, лорд Вайтлиан, князь Элролиан поднял одну ногу, переставая стоять на обоих коленях и приняв позу лишь на одном. Предстать перед небесным советом проигравшим, тем, кто не защитил свой народ, и в поисках покоя либо выбрать месть. Тут нет выбора. Я, Элролиан, бывший князь Канелиата, отдам все и заплачу любую цену, если вы дадите мне возможность отомстить. За всех, кого убили по моей вине, за всех, кого погубила моя слабость, клянусь. Да будет так, выслушав слившиеся в единый гул голоса двух с лишним тысяч эльфов, отозвался я, восстаньте. Глава 14. Не успела реальность тренировочного подземелья рассыпаться ворохом цветных пикселей, возвращая нас в пространство защищаемого мира, как система вывалила на меня ворох сообщений о выполнении квестов. Так, я получил плюс 5 свободных очков характеристикой 2258 призрачных солдат элитного ранга, а вот девочки их осенило благодатью, да, и в этот раз я вновь осознавал и понимал всю механику процесса, что проводила система. Я видел, как интегрированная в них надстройка разрастается, прошивая и укрепляя оболочки души, тем самым помогая перейти на более совершенный уровень существования. А накопленные до этого перехода ресурсы сразу же шли в дело и усиливали изменяемые организмы. Это было довольно занимательно, сложно, мозголомно, если оценивать все со стороны, и совершенно естественно и очевидно для меня. Я ощущал, что и как творится, понимал, для чего, зачем и почему именно сейчас. Видел взаимосвязь между собственным развитием девушек, моим влиянием и дополнительной энергией, вытащенной из бездны и отфильтрованной через моих новых духов. Это было великолепно. Еще мимоходом я осознал, почему процесс начался сейчас, после покидания тренировочного подземелья, а не в нем самом. Дело было не только и не столько в нежелании системы проводить тонкую и сложную операцию, находясь, де-факто, на границе бездны с ее доброй и полезной атмосферой. На это как раз людоедской демонической поделке было плевать, как и на все другое. А вот на что ей плевать не было, так это на дополнительные затраты энергии. Затрат же было много. Зародыш осквернения, или готовое сердце подземелья, обеспечивал в первую очередь канал проникновения и сокрытия от внимания владык, вернее, подделку подписи, совмещенную с сокрытием. Само же вмешательство в ритуал осквернения, искажения пытки и переписывание его сценария ложились на меня, как и создание буферной зоны, где с душ сдиралась привязка к домену владыки, через которую потом вешалась метка бездны, и ставилась привязка уже ко мне. Это все стоило энергии и нагружало уже мою душу. Потому умная система, будучи до предела рациональной и экономичной, действовала последовательно и не пыталась превозмогать на ровном месте, что вело бы к дополнительным затратам энергии. Тем более, что речь тут шла не о моем развитии, а о стороннем пользователе. Ух, меж тем процесс преобразования завершился, и теперь моих спутниц можно было смело называть полудуховными сущностями. Чувствую себя странно, дернула пушистым ухом Река. Ао, котя была мудра, котя шарила, а еще совсем недавно пережила похожую операцию, когда я сделал для нее руну из ядра сата, так что, очевидно, поняла в произошедшем куда больше и теперь пыталась переварить, отчего сейчас пребывала не совсем с нами. Изменений же там хватало. Теперь девушек можно было назвать не то чтобы моими ангелами в прямом смысле слова, но, скажем так, в случае, если дела пойдут по самому хреновому сценарию, я смогу их вернуть, что бы с ними ни случилось, разве что за исключением попадания в лапы к кому-нибудь вроде полноценного лорда бездны. Но вопросы авантюристок это не снимало, так что я поспешил на эти вопросы ответить. Ну, в общих чертах, вы перешли на более совершенную стадию развития, стали своего рода более магическими и духовными существами, так что старость вам теперь не грозит, да и причинить вред вам сложнее. Поздравляю. Да, духовность – это хорошо, покивал Адиль. Духовность и всяческие связи с нашим драконом, вторила ей Адиль. Они стали разнообразнее и сильнее, и можно будет как следует пошалить, и со связями, и со связыванием. Ао, бедная Шива могла только оторопело хлопать глазками и, наверное, уже тысячный раз мысленно восклицать, куда я попала. Развратный Эфрайн, на этот раз припечатывали близняшек к шарианке дружно и хором, и я был с ними солидарен. Пусть поднятая темными эльфийками тема и интриговала, но об этом можно будет подумать потом, ближе к ночи. Хотя, перевожу взгляд на небо, ночи той ждать осталось всего ничего, и, откровенно говоря, лететь куда-то дальше прямо сейчас совсем не хотелось. Вообще настроение было, впрочем, нет, не настроение, просто моя сущность действительно испытывала определенное напряжение во время работы тренировочного подземелья, и хоть это не находило отражения в обычной физической усталости, но я вымотался. Расход всех накопленных системой запасов энергии, освобождение 2000 душ, усовершенствование природы моих девочек так, что они фактически стали сопоставимы рангом своего бытия со старшими, а то и высшими демонами. Короче, пусть физически я был как огурчик, но вот душой отдохнуть бы не отказался. Сегодня уже никуда не пойдем, предлагаю разбить лагерь и отдохнуть. Я согласная, с готовностью замахала хвостиком Река. Угу, кивнула Нерока. Только, сиреневые очень неуверенно поймали мой взгляд, мы можем отойти, зырк на подруг, я хочу поговорить наедине. Честно говоря, я ожидал просьб показать свой драконий облик, раз уж заикнулся в данже о своем виде, но для этого не требовалось отходить, наоборот, коллективный прием глазки расколол бы меня куда быстрее. Хорошо, сейчас. Поднимаю руку в сторону и переношу из инвентаря наш комфортный фургончик со всем нужным для стоянки скарбом, после чего концентрируюсь на своем духовном хранилище и также молча вызываю из него имеющихся в армии призрачных друидов, все еще, по странному стечению обстоятельств, исключительно женского полу, хотя и маги, и жрецы, и даже бойцы ближнего боя среди призрачных эльфов встречались обоих полов, а тут вот только девочки. Радостно разулыбались древние эльфийки, едва их тела полностью сформировались из голубого тумана. По нашей же связи я уловил как уже привычную готовность исполнить любой приказ, так и некоторое коллективное удовольствие особого рода, из серии нас призвали, а остальных нет. Мы, нужные, урашки, мы встаем на ночлег, займетесь восстановлением местной природы, вновь обращаюсь к инвентарю, призывая мешочек с семенами и прочими желудями на этот случай. Остроухие красавицы в один миг преобразились в стаю суровых сов, что вот сейчас как бросится, как возьмутся. Причем все одной мимикой. Удачи, вручаю ближайший мешочек и поворачиваюсь к Нерока. Пойдем, да, непонятно от чего нервно подрагивая хвостиком, согласилась кота-девочка и с самым серьезным видом направилась к ближайшему холму. Что-то случилось, когда мы уже отошли подальше и скрылись за неровностями почвы от любопытных взглядов остальных, спросил я у Неки. Нет, просто я, она помялась, после чего положила посох на землю и начала снимать полукирасу. Что такое? Тоже отзываю доспехи и, полуприсев, помогаю девушке с ремешками. Ничего, просто, нагрудная броня волшебницы также была уложена на землю, а дальше кширианка прыгнула, в одно движение повиснув у меня на шее. Мои руки рефлекторно обхватили хрупкую фигурку и прижали кошка-девочку плотнее, в то время как ее носик уткнулся мне в шею, а ноги обхватили торс. Нерока, осторожно спросил я, прости, я не могу, Дай мне чуть-чуть так, мя, мрррр. И в мою шею ударило довольное мурчание, вместе с которым о нее потерлись носиком, словно на руках у меня не прекрасная девушка, а действительно большая и довольная кошка. КХМ, разумеется, я был не против прилива нежности со стороны моей Неки, но это было внезапно. Впрочем, внезапность не помешала мне усесться на землю и поудобнее расположить на себе чародейку. Знаешь, немного поерзав в моих объятиях, начало нырока, я порой до сих пор не могу поверить, что со мной произошло все то, что произошло, что меня нашел мой дракон или я его нашла, и вот что у нас все, вот это вот магия твоя забота, мрррр. Я мог только улыбнуться и начать почесывать Катю за ушком. А еще это было очень мило, пусть и жутко неловко. Я тоже рад, что одна милая кошечка решила в наглую подойти к растерянному паладину и предложить свои услуги. Улыбаюсь этому пушистому чуду. Ум-ха-ха, в меня вновь уткнулись носиком. Тогда это было просто, но чем больше проходит времени, тем больше мне стыдно и страшно. Вдруг все это сон, и я когда-нибудь проснусь? Я так этого не хочу, так боюсь. Хватка девушки стала сильнее. Ты — это лучшее, что случилось с моей жизнью, Вайтлиан. Я до сих пор внутри вся таю и дрожу, когда ты касаешься меня, сколько бы ни прошло времени. Ты такой теплый, такой, и мрррр. Замурр тщательный, Нека натуральным образом затарахтела. Ты меня перехваливаешь. Нежно зарываюсь пальцами в стык между нормальными волосами и сиреневой шерсткой на ее ушках. Вся моя сила, я ведь буквально был таким создан. Твое усердие, твое старание, они в этом отношении куда больше и значимее, чем вся сила, что я имею просто по факту своей природы. Моя заслуга разве что в том, как я эту силу применяю, да и то я уверен, что нашлось множество тех, кто справился бы лучше и был бы куда достойнее меня, и куда чище душой. Мне не важно, заерзали, все еще пряча лицо мне в шею. Я тебя встретила, и ты принял меня. Только ты, слабую, бесполезную медную, у которой даже родственников в городе нет. Не хочу слышать, что мог быть кто-то лучше и достойнее. Для меня лучшим всегда будешь ты. Ну вот, теперь мне будет стыдно за то, что заставил девушку делать такие признания. МММРМ, жалобно ответили мне, но лица не подняли и даже вжались плотнее. Хотела бы я тебя тоже познакомить с мамой, но мы слишком далеко от нашей деревеньки. КХМ, ну, логично, если уж куда как более разнузданные близняшки воспользовались моментом, то что говорить о куда как более традиционной коте. Ты почти ничего мне не рассказывала о своей семье. Она обычная, как у всех в деревне. У меня есть две старшие сестры, но они уже замужем. Старший брат тоже женился, и у него уже свой дом. Есть еще младший, но я его давно не видела. А так половина деревни мне родственники в том или ином колене. И ты хочешь похвастаться? Нет, решительно отвергли мое предположение. Я думал об этом, но нет, я совсем не хочу хвастаться. Просто темные времена. Хочу дать денег маме, обнять бабушку. Нам ведь побеждать короля демонов, а он сильный очень. Ты тоже сильный, но я волнуюсь за тебя и за то, что не увижу больше никого. Мы навестим их, успокаивающе глажу миниатюрную красавицу по спинке. Обещаю. Нет, протестующе покрутила она головой, так и не оторвавшись от меня. Ты совсем не должен. У нас, мы должны спасать, сражаться, залепетала с привычными нотками гласа разума в нашей группе Нерока, а у самой хвостик так и бьется во все стороны от волнения и радости. Вместо ответа я чуть подтянул девушку повыше и, вновь огладив ее замечательные ушки, поймал губы в поцелуе. Постой, отстранившись, выдохнула она. Что-то не так? Нет, все замечательно. Прижав ушки, покачала она головой. Но, как старшая жена в гареме моего дракона, я должна заботиться о моих младших сестренках. При этом моська Неки начала пылать алым. Ей явно очень тяжело дались эти слова, ибо стыдно. К тому же я подозревал, что данная фраза вообще была заучена и отрепетирована с положенной волшебницей основательностью. Что ты имеешь в виду? Я, в меня опять уткнулись носиком и засопели. Кто-то совсем засмущался, но упорно продолжал гнуть свою линию. Я была с тобой дольше всех, а потом эти надменные Эфраин взяли тебя себе на целую неделю. Понимаешь, быть всем вместе – это замечательно, волнующе и очень приятно. Но иногда девушка хочет получить все внимание, и у Рёка так еще не было. Ей тоже хочется, и она нам завидует, но эта волчица слишком глупая, чтобы просто подойти и сказать, несмотря на все свое простодушие. Я почувствовал себя странно. В том смысле, что да, мы тут все-таки мир спасаем, и потому даже побыть всем вместе получается не всегда, не говоря уже об индивидуальном порядке, но в общем-то да, ощущения от процесса заметно отличаются, когда мы все вместе и когда я уделяю все внимание одной девушке. Первая очень задорно и страстно, но второй куда романтичнее и томительнее в хорошем смысле слова. «Прости, я», на мне поерзали всем телом с каким-то мучением в движениях. «Если я сейчас не уйду, я совсем не уйду, поэтому я побегу». «Мя». Меня игриво куснули в шею и поспешно спрыгнули с коленей, после чего стремительно подхватили свои вещи с земли и помчались в сторону лагеря. Да, это было действительно очень неловко. И теперь я еще и ощущал себя так, словно действительно сделал что-то не очень хорошее по отношению к простодушной волкодевочке. Что же, будем исправляться. С этими мыслями я поднялся на ноги и тоже направился к лагерю. Одна волчица сейчас будет отловлена драконом и утащена им в темную ночь, где подвергнута самому тщательному разврату. Если, конечно, пожелает. А я буду надеяться, что пожелает. Хотя, несколько минут спустя. Нет, Шива такого не видела. Однажды Шива видела мантикору, но издалека. Она ела антилопу, и племя Шивы обошло ее по широкой дуге. Тогда дед Шивы собрал всех молодых воинов, и мы подползли поближе, чтобы посмотреть на королеву степей с холма. Она была красная, как свежая медь, вся совсем как самец льва, только в два раза больше, но с черным хвостом, как у скорпиона, и большими перепончатыми крыльями в центре спины. «И вы не попробовали ее убить?» — возбужденно подобралась Река, во все ушки слушая рассказ. «Нет-нет, убивать нельзя», — замотала головой дикарка. «Королева степей очень сильная, и дед Шивы рассказывал, что обычным оружием ее шкуру не пробить, только волшебным, но такого оружия у племени Шивы нету». «О чем разговор?» Обращаюсь к коллективу, особо отмечая, что добравшаяся сюда раньше меня Нырока от этого коллектива отделилась и юркнула куда-то в недра фургона. «Обсуждаем, на что тут можно поохотиться», — ответил Адиль. «Тут недалеко великие степи, откуда родом Шива, вот и расспрашиваем, кого из мифических зверей она видела», — добавила Адиль. «Дело хорошее», — киваю, фокусируя взгляд на Река. «Хотя вряд ли мы сможем ради этого остановиться, но вы продолжайте». И, лихо нагнувшись, подхватываю не ожидавшую такого лучницу, чтобы перекинуть ее через плечо попкой в зенит. Только и смогла сообщить миру волкодевочка. «Мы отойдем по делам», — успокаивающе хлопаю ее по обтянутой шортиками попке. «К каким?» — пискнули сзади. «Очень хорошим и важным». Теперь подтянутые и упругие булочки подверглись нежному поглаживанию, после чего, подмигнув близняшкам и Шиве, я направился в путь. Развратный дракон уволок нашего барда в мрачную ночь. С глубоким чувством торжественности и мрачника донеслось со стороны девчат. Как и положено развратным драконам, солидно поддержал второй, практически идентичный первому, голос. «Наши действия. Он оставил нам рабыню и старшую сестренку, очень смущенную старшую сестренку», — сказано было очень пошлым тоном. «Ночь девчонок, хе-хе-хе», — кто-то явно радостно потер лапки. «Ай, что, ах». Данные возгласы уже явно принадлежали Шиве, и такими они были интригующими, что я ну очень сильно захотел обернуться, но вместо этого покосился на подпрыгивающую на плече округлую попку волкодевочки и просто еще разок ее погладил, прибавив шага. Спустя несколько минут робеющая лучница нервно переминалась с ноги на ногу и тихонько ойкала, пока я ее раздевал, сопровождая процесс с поцелуями открывающейся под одеждой кожи. Хвостик кширианки бился у меня между ног, шейка и спинка исходили мурашками при каждом касании моих губ, а объемные груди игриво щекотали ладони твердыми вершинками. Ставить палатку я посчитал бессмысленным, просто уложив Рёка на спальный мешок прямо под звездным небом, а дальше я исполнил все, что должен делать любящий мужчина, чтобы доставить удовольствие своей женщине. И исполнил ровно так, как особенно любила именно Рёка. Утро встретило меня шелестом свежей листвы из небольшой рощицы, которую начали выращивать рядом призрачные эльфийки-друиды ближе к концу ночи. Бок ощущал мягкую тяжесть двух шелковистых полушарий, а плечо – давление чужой щечки и щекочущее кожу дыхание. Кроме этого, коленочка Рёка оккупировала мне пространство чуть ниже живота, а ее округлая попка, аки-супермагнит, поработила мою правую руку, приклеив к себе намертво. Хотя ладно, ее попку я оглаживал и придерживал по собственной воле и с большим удовольствием. К огромному сожалению, нежиться вот так, обнимая шикарную девушку, глядя на светлеющие небеса и слушая музыку возрождающейся природы, заодно время от времени ловя по связи с духами некоторое игривое любопытство в свой адрес. Бесконечно было нельзя. Мерзкое слово «долг», ты можешь неделю сидеть на попе ровно, без малейших нравственных проблем дожидаясь сбора каравана, но стоит получить ездового дракона, и все, каждый час промедления уже ощущается словно личное поражение мирового масштаба. А все потому, что ты понимаешь, что за этот час на драконе ты успеешь в разы больше, чем за неделю в караване, и действительно можешь кого-то спасти и сделать мир лучше. И вот как, скажите, отдыхать мужчине в такой ситуации? Я ведь нормальный мужик, я хочу медовый месяц, в конце концов, чтобы только я, мои девочки и много-много самого сладкого разврата. Но вот как, куда, когда, тут постоянно бежать надо, у всех проблемы, все помирают. Река, нежно провожу пальцами свободной руки по ее левому холмику, далее спускаясь на бочок, а оттуда уже совсем невесомым касанием вверх, до самой шейки, вызывая следом волну крупных мурашек, пора вставать. Умэм, Вайтлиан сама, проворчали мне в ответ, не открывая глаз, так и будешь продолжать обращаться ко мне с этой приставкой, несмотря на все, что было. Улыбаюсь, слегка пожамкав ее упругие ягодицы. Да, я должна, надув щечки, поерзала девушка. Ведь Вайтлиан Дона, это Вайтлиан Дона, он такой сильный, такой добрый, он, герой и великий дракон, меня попытались обвить лапками и прижаться поплотнее, все еще не открывая глаз. Я, сонный вздох, должна уважать его статус. Река, ты еще спишь или нет? Не сплю, покрутила она головой, коснувшись носиком моей руки и поёзав коленочкой ниже. Тогда почему не открываешь глаза? Я стесняюсь, вновь заерзала кширианка, забив хвостиком и прижав ушки. Вайтлиан сама со мной один, только мы. Страшно открывать, не хочу. Допустим, принял я аргументацию и, оставив в покое нижнее богатство волкодевочки, поднял ладонь к ее макушке, где и зарылся пальцами в пушок ее ушек. Но что это были за слова про уважение статуса? Я считаю, что Нерока и остальные поступают надменно. Вся даже как-то сжавшись у меня под боком, призналась девушка. Вайтлиан Дона очень важный, его нельзя называть просто по имени. Даже если мы стали его женщинами, это недопустимо. Почему? Хорошая женщина должна уважать своего мужчину. Если она не будет уважать его дома, в семье, то он может потерять веру в себя, а это очень плохо. Так можно убить в мужчине мужчину, и он сопьется или еще хуже. А я не хочу быть такой женщиной, ни за что. Но именовать меня на японский манер – не единственный способ выражать уважение. И все равно они не правы, они слишком легко к этому относятся. Река, не могу сдержать улыбку, глядя на этот комок нервов, решившийся признаться в наболевшем и пожаловаться на старших сразу после того, как их усилиями получила подарок. Что, так и не дождавшись продолжения моей фразы, робко открыла карие глазище замершая волкодевочка. Я хочу тебя еще разок. И, не давая ей времени на ответ, затыкаю губы поцелуем. Ха-ха-ха. Можно было бы сказать, что это прозвучало возмущенно, если бы не тот факт, что язычок девушки принялся при поцелуе вытворять такое, что ух, волкодевочка с готовностью вовлеклась в поцелуй. А это ее техника облизывания и подсосывания моего собственного языка. Да, Река умела работать с языками, хе-хе. Да и лапки лучницы не оставались без дела и уже вовсю прижимали ко мне шикарное тело девушки, параллельно поглаживая мою спину. При таких вводных чуть довернуться и подмять под себя партнершу было секундным делом. Красотка не то что не возражала, а лишь прибавила напору и с готовностью развела ножки, открывая мне доступ к своей щелочке. Я уже говорил, что ты прелесть. Оторвавшись от поцелуя, поинтересовался я у разгоряченной девушки. МГХ, я принадлежу Вайтлиану Дона телом и душой. Река оставалась зажмуренной и оттого казалась еще более милой и беззащитной, и буду счастлива, если он насладится мной еще раз много-много раз. Ее ладошка скользнула с моей спины к низу живота и обхватила наиболее возбужденную часть моего организма, которую сразу же принялась натирать и оглаживать. Развратная авантюристка, констатировал я полным одобрения голосом и, подавшись вперед, вошел в ожидающую меня норку моей волкодевочки. Ах, девочка, несмотря на все наши прошлые заходы, оставалась все такой же горяченькой и тугой, сразу же обхватила меня и начала маняще засасывать, покачивая бедрами в такт моим движениям. Да, берите меня, Вайтлиан сама. Не ответить на такую просьбу, сказанную в такой момент и в такой позе, я не мог и увеличил силу и скорость. Так и не открывшая глаз кшерианка лишь постановала, принимая меня в себя. Вдоволь насладившись девушкой в такой позе, я на миг остановился, чтобы повернуть ее на бок и закинуть изящную ножку к себе на плечо, а потом, вновь ворваться в ее лоно и, самое главное, ухватиться за основание бешено метущегося хвостика. Теперь чуть-чуть надавим и помассируем поглаживанием, и, ух, уткнувшаяся в сгиб локтя Река эротично выдохнула, задрожав и сжавшись внутри еще сильнее. Мой хвостик, в Вайтлиан Дона, да, женские пальчики скребли землю, демонстрируя, что я делаю все более чем правильно и приятно. А уж когда я склонился ближе и прикусил кончик пушистого ушка, дрожащим голосом выдохнула Река и натурально брызнула своими соками, очень бурно показывая, что вышла на пик. А вот я был еще далек, что, разумеется, не осталось незамеченным. И чуть отошедшая от волны оргазма девушка вновь легла на спину, наконец-то открыв глаза, обхватила свои шикарные сиськи и, поигрывая с сосочками, маняще мне улыбнулась. Пожалуйста, воспользуйтесь моей грудью, Вайтлиан сама. Пусть мне и не слишком нравилось подобное обращение, но, вынужден признать, в такой ситуации крышу оно сносило напрочь. Так что, подтянувшись немного выше, я уселся на прекрасную кшерианку и просунул свой член между ее выдающихся холмиков, благо смазать его в киске волкодевочки успел более чем основательно. Река, помогая себе руками, обхватила мой инструмент грудями и принялась старательно массировать. Как на мой вкус, ощущения от ее щелочки были куда как приятнее, но и это медленно, но неотвратимо возносило меня все выше и выше к пику удовольствия. А уж когда приноровившаяся девушка стала дополнительно использовать свой ротик, принимая в него головку моего члена и как следует тупосасывая и облизывая, ох, чем-чем, а язычком мисс Хуфума пользоваться умела. Такие усилия девушки не прошли даром, и вскоре ее ротик наполнился моим семенем, что она почти сразу проглотила и продемонстрировала вновь готовый к использованию язычок. Подобный маневр меня распалил еще сильнее, и в следующий момент авантюристка была перевернута на животик, ее попка приподнята, а сочащаяся влагой сладкая щелочка вновь принимала в себя всего меня. Хвостик к шарианке судорожно метался, а ушки прижались к голове. Река кричала в голос, выгибаясь от удовольствия и не забывая подмахивать моим движением. И в этот раз мы вышли на пик одновременно. Протянула она, принимая все, что я в нее выпустил. Как хорошо, она расслабленно приникла к спальнику. Вайтлиан сама, я люблю вас. Я тоже тебя люблю, волчонок. Оставаясь в девушке, я прилег рядом, а потом перетянул ее на себя. Ох, поза была несколько экзотичной, но тем интереснее. Вы хотите еще? Как можно не хотеть такую красавицу? Шепнул я, вновь прикусывая пушистое ушко. Ты тогда я вся ваша. Да возьмите меня еще и еще. Ладошка волкодевочки скользнула по ее груди, чуть поддразнив прекрасный холмик, огладила плоский животик и устремилась ниже, стимулируя как мой член, так и лона, в котором он пребывал. Что же, у нас было еще вдоволь времени, а потому я, обхватив бедра к шарианке, принялся направлять ее. Хвостик девушки принялся судорожно биться, щекоча мне живот и вызывая все большее желание. Пожалуй, до наступления полноценного утра еще пару-тройку раз мы вполне успеем, ну а дальше посмотрим. Река качнула бедрами, даруя мне очередную волну наслаждения и вымывая из головы все мысли. Да, посмотрим, ну а пока сожмем эти замечательные сиськи и начнем их мять, вырывая из груди баршиновые сладкие стоны и наслаждаясь тем, как сжимается ее жаркое нутро. Новый этап разврата закончился только через пару часиков, когда к нам подкралась Эдили и позвала завтракать. И нет, прерывать нас темная эльфийка отнюдь не намеревалась и кралась со всем почтением, но так уж получилось, что мы все равно ее прекрасно чувствовали. В общем, завершив очередной кружок, мы отправились завтракать, после чего я отошел призывать свою армию, а девочки отправились щебетать о своем в сторонку. Собственно, армию я призывал, так как нужен был своего рода военный совет, ведь численность призрачных солдат возросла втрое, и такую ораву уже было никак не назвать просто отрядом. В моем распоряжении была, если и не полнокровная дивизия, то что-то около, и это что-то стоило привести к некому общему знаменателю. Опять же, призракам было что обсудить друг с другом после последнего тренировочного подземелья, да и Сата с Фиатероном нужно было ввести в курс дел, а заодно уточнить, что они думают на тему разделения сил и отправки частей нашей армии по разным направлениям. Нет смысла, покачал головой Сато под любопытными взглядами уже вернувшихся с сеанса своего женского шушуканья девушек. Почему? Поинтересовалась Адиль. Не то чтобы я не была согласна с этим, но интересно. В ближайших окрестностях для них нет целей, даже если расходиться очень широким фронтом. Такая сеть подземелий, как была тут, стягивает на себя слабость божественной защиты со всей округи, принялся объяснять старый герой, потому здесь рост прорывов бездны аномально быстрый, новые подземелья открываются с чудовищной частотой, и эта область постепенно разрастается, но она как яма, а вот вокруг, земля из этой самой ямы, и чтобы прокопать рядом еще одну яму, а не углубить имеющуюся, нужно будет сначала выкопать насыпанную из прошлой ямы землю. Прошу прощения, что объясняю так сумбурно, но как это подать лучше, не вдаваясь в меташифры концептуальные взаимодействия из высшей магии, я ума не приложу. Нет-нет, почтенный Сато Дона, воскликнула испуганно волкодевочка, ваши аналогии очень хороши и понятны. Глупая Рёка, буркнула недовольная котоволшебница, что как раз была не против послушать и курс высшей магии. Правда, говоря объективно, при всем ее старании, знаний, чтобы все понять из объяснений мага, у нее вряд ли бы хватило. Но показать это подруге, которую нежно тиранит, тем более после того, как та жаловалась мне на ее надменность, никогда. КХМ сделал вид, что не заметил стандартного акта тирании кошка-девочки, герой. В общем, после того, как мы закрыли эту сеть, рядом мы подземелья не найдем, и появляться они тут теперь будут все реже и реже, ведь разумных в округе тоже не осталось. И, с учетом моих знаний по географии, вряд ли Минбразу и Шинлизеру с этой стороны будет угрожать что-то серьезное следующие год-полтора. ХМ тогда высадить десант, когда будем пролетать великие степи и на южных рубежах светлых эльфов? Спросил я. Думаю, да, это будет оптимальным решением, пожал плечами ледяной чародей. Бесспорно, еще можно начинать проводить ритуал определения местоположения главного гнойника. И можете не сомневаться, все заинтересованные личности в мире уже это делают. Но даже с исчезновением такого большого источника эманации бездны и с учетом ваших действий на границах Шинлизера, мы сейчас вряд ли получим что-то точнее общего направления. Для более точных результатов нам необходимо сперва побывать в Ферангольме и взять под контроль несколько ключевых магических точек в его зоне влияния, а это в любом случае займет время, за которое мои коллеги и их соратники смогут многое сделать в беззащитных сейчас регионах. Судя по тому, что я уже узнал о природе демонов, подозреваю, что нам потребуется отправиться на западный материк, задумчиво фыркнул дракон, или куда-то в ту сторону. Почему? Вновь спросил Адиль. Я постепенно возвращаю свое былое могущество, которым обладал в зрелости. Драконы могут говорить с миром, это известно всем, но мы не только говорим, но и слушаем его. И мерзкий шепот в немировой погоне отчетливее всего слышен именно оттуда. Уважаемый дракон, а что вы имеете в виду, когда говорите, что восстанавливаете могущество зрелости? Рёка явно было интересно. Скосил глаз на волкодевушку алый ящер. Ладно, девочка, слушай. Драконы смертны. Очень немногие из нас, вроде нашего короля, могут обрести истинное бессмертие. Просто наш век много длиннее, чем у других народов мира. И, как и все смертные, мы рождаемся слабыми относительно, конечно, но глупо сравнивать яйцо с его матерью. Так вот, рождаемся мы слабыми, но со временем растем, крепнем и выходим на пик формы, в котором, хе-хе, можем и богам объяснить, что наглеть не стоит. Не всем и не всегда, несколько недовольно поправился дракон, но можем. Однако же следом, как и все смертные, мы начинаем увидать, стареть и дряхлеть. И даже по драконьим меркам я был реликтом-долгожителем. Оттого столь рад я сейчас, когда ко мне не только вернулась сама жизнь, но и продолжает возвращаться былое могущество моей молодости. Поджала ушки Нерока. То есть вот этот огненный шторм наполовину неба. Детские фокусы. Гордо задрал нос дракон. В свои лучшие годы я мог сжигать пространство. Прожечь само время. Выжигать жизнь и магию вокруг себя. Ва-а, мне показалось, или в ее глазах возникли сердечки. Да-да, раньше и трава была зеленее, и небо выше, покивал Сато, причем лично я не мог понять, он с драконом солидарен или его подкалывает. Впрочем, неважно, меня волновал другой вопрос. Итак, особенность драконов по росту их статов каждые десяток лет получила вполне логичный обоснуй, они так растут и развиваются, а потом у них она или отключается, или и вовсе перебивается увяданием. ХММ, Фиатерон, а этот пик формы, когда можно против бога выйти, он когда наступает? Примерно в 2,5-3 тысячи лет. Потом мы выходим на плато, а после, начинаем медленно, но неуклонно слабеть. То есть естественный прирост там плюс 250 статов. Да и начальная база тоже явно не нулевая, плюс то, что сам разовьешь. Выходило, что божественный стат был как раз в районе 300-400 очков характеристик. Судя по тому, что вытворял и как бил младший лорд, который, с точки зрения здравого смысла и размерности, должен соответствовать какому-нибудь местному младшему божеству или там крутому архангелу Серафиму. Да, похоже на правду. Выходит, я действительно уже тяну на боженьку. Это было странно. В голове от осознания этой мысли что-то странно чесалось и хрустело. Правда, был еще один маленький нюансик. Драконы были смертными и старели, угасали. У меня такой проблемы нет. А их фишка с приростом статов есть. И это получается, через десяток тысяч лет я, даже ничего не делая, стану охрененно толстой и авторитетной жабой. Рост показателей силы носителя зависит от поступающей к нему энергии, вырабатываемой самим носителем и добываемой во внешней среде. Природа роста драконов оптимизирует и улучшает этот процесс. Однако при неидеальных условиях с определенного уровня потребность в энергии для дальнейшего роста будет превышать естественную выработку в расчете на указанный период.